Глава 3. Переславль-Залесский, глэмпинг-сфера, 23 июня. Первый день отдыха в сфере не запомнился по причине суеты переезда из юрты, в какую их поселили вечером 21 июня, в домик геокупол Фуллера с прозрачной крышей и собственным туалетом, что оказалось прекрасным подарком отдыхающим. Зато утро второго началось прекрасно. Выходя из купола, Тимофей встретил пробегавшую мимо спортсменку в обтягивающем белом трико и долго смотрел ей вслед, озадаченной красотой девушки. Захотелось даже догнать ее и познакомиться, но следом вышел Валера в шортах и майке и испортил впечатление фразой: «Ну что, пойдем в теннис поиграем?» Эко-кемпинг-сфера действительно представлял собой современный и качественный комплекс отдыха, расположенный в 130 километрах от Москвы, на берегу Плещеева озера, имеющие на территории волейбольную и баскетбольную площадки, теннисный корт, причал с лодками и баню. Если 10 лет назад, как утверждал гид, в нем насчитывалось всего 12 жилищ, то теперь их стало 20. Здесь стояли малые и большие индийские типи на 2 и 4 спальных места, монгольские юрты, эко-шалаши и 4 геокупола. Все строения располагались на отдельных полянах с удобствами на улице. А вот в куполах имелось все, от душевых до холодильников и малых кухонь с электроплитами. Именно один такой и достался Тимофею и Валере, обрадованному настоящим лесным комфортом. Что греха таить, он признался, что не был стопроцентно уверен в суперсервисе кемпинга. Ни в какой теннис играть они, естественно, не пошли. Погода стояла прекрасная, солнце жарило вовсю, легкий ветерок остужал лица, температура уже утром поднялась до 20 градусов, и лучшим видом отдыха являлся пляж с удобными лежаками и зонтами. А там друзья снова увидели красавицу, бегающую по утрам в одиночестве, и оценили ее формы. «Офигительно!» — пробормотал откровенный Валера. Потом после паузы добавил: «Зашибись!» «Да, феноменальная девчонка», — согласился Тимофей более интеллигентно. Девушка между тем расположилась рядом и пошла купаться с грацией художественной гимнастки. Она была высокой, под стать Тимофею, обладала безупречной фигурой, если не считать чуть полноватых бедер, и лицом феи, на котором выделялись большие зеленые глаза косоватого монгольского разреза. Искупавшись, незнакомка вышла на берег, отжимая намокшие на затылке волосы. Подошла к лежаку, и ее встретили. Двое парней в шортах и соломенных шляпах на головах вынырнули как из-под земли, преграждая девушке путь. Один попытался приобнять ее, второй шлепнул позаду рукой, радостно воскликнув: «Какое вкусное мясцо!» Девушка увернулась от руки первого, накачанного с плоским пористым лицом, на котором выделялся широкий утиный нос. «Прекратите! Что вы себе позволяете?» Второй пониже и похудощавее расплылся в блаженной ухмылке, показывая неровные зубы. У него были широкие скулы и усики. «Давайте знакомиться, спортсменка. Я Жора, а это Эдик. Эдик, сделай реверанс». Качок сделал шутливый полуприсед. «Прошу любить и не отказывать. А тебя как звать?» «Отстаньте!» Девушка метнула на Тимофея просящий взгляд, сжала зубы. «Не кочевряешься!» По-прежнему с радостным вожделением хохотнул усатый Эдик. «Ты все равно одна. Одной скучно, а с нами тебе будет веселее». «Я вызову полицию». «Ох, испугала». «Мы сами себе полиция», — сообщил качок. «Он полковник, я генерал». Девушка попыталась отступить, и Эдик преградил ей дорогу. «Что ж ты такая упрямая, мать Тараза?» Тимофей и Валера переглянулись. Грубин кивнул. Оба подошли к парням. Со стороны они, наверное, смотрелись комично, как Дон Кихот и Санчо Панса, хотя Валера вовсе не был толстяком. Если Тимофей был высок, по-спортивному сложен и развит физически, то Валера был на полголовы ниже и не слишком мускулист, пусть и жилист, и не казался бойцом. К тому же на спине его виднелись две пулевые отметины. И лишь специалист по спортивной подготовке мог бы определить в нем человека, много времени занимающегося спецтренингом. «Эй, мужики!» — сказал Тимофей хмуро и как можно убедительней. «Здесь не блатная тусовка. Уйдите отсюда». «А ты откуда нарисовался, пацан?» — удивленно оглянулся Эдик. «По морде захотел?» Тимофей сдвинул брови, не зная, что делать дальше, так как никогда не бывал в подобных ситуациях, и его нерешительность стала заметна. «Зассал?» — расхохотался качок Жоры. «Вали, говнюк, пока пендели не получил!» Тимофей не выдержал, шагнул к нему, сжимая кулаки, и напарник Жоры врезал ему в челюсть с полоборота. Охнув, физик отлетел к лежаку и упал, зацепившись за него ногой. «Лети, птичка!» — сплюнул Жора. Повернулся к Грубину. «И ты, вали, дохляк, пока жив!» Дальнейшие события развивались в течение нескольких секунд. Удара никто не заметил, но качок внезапно утробно ухнул, выпучил глаза, схватился за живот и осел на песок. Его напарник попытался встать в боксерскую стойку, однако не успел. Последовали два быстрых кулачных выплеска. Усатый Эдик волчком завертелся на месте и свалился на друга, сбив его под лежак. Грубин остановился, как ни в чем не бывало, пососал костяшку пальца на левой руке, глядя на копошащихся верзил. Пляж еще только заполнялся загорающими, и короткую схватку заметила лишь пара человек, да незнакомка, широко раскрывшая глаза. Увидев, что Тимофей пытается встать, она подскочила к нему. «Вы целы?» «Все в порядке», — виновато выговорил Тимофей, чувствуя во рту соленый привкус крови, дотронулся до соднивших губ. «Он неожиданно». «Да у вас кровь. Давайте помогу встать». «Спасибо». Тимофей оперся о прохладную ладошку девушки, поднялся на ноги. «Вы очень добры». «Зачем вы с ними связались? Это же бандиты!» Он потрогал распухающую челюсть, криво улыбнулся. «Потому и связался». Наблюдавший за ними Грубин поиграл бровью, потом поднял за шиворот одного драчуна, второго, и отправил обоих к лагерю ударом ноги в пятую точку. «Вперед! Еще раз увижу, покалечу!» Вопреки ожиданиям Тимофея, продолжать бузу парни не рискнули. Помогая друг другу, они кое-как поднялись на ноги и, бросая злобные взгляды на обидчика, убрались за ближайшие строения кемпинга. «Спасибо, что защитили», — с улыбкой обратилась девушка к Грубину. «Вы, наверное, боксер». «Судебный исполнитель», — буркнул Валера. «Тим, ты как? Пойдешь к медикам?» «Нет», — отказался Тимофей, не отнимая руки от ноющей челюсти. «Пройдет». «Ладно, принесу чего-нибудь успокоительного». Валера натянул штаны и ушел. Тимофей присел на лежак. «Как вас зовут?» «Руна», — ответила незнакомка, присаживаясь на свой лежак, расположенный всего в 7-8 шагах от зонта друзей. «А вас?» «Тим, Тимофей, я вас видел, как вы бегаете». Он бросил взгляд на бедра девушки. «Красиво бегаете. Наверное, спортсменка». «Занималась когда-то в молодости гимнастикой». «Недавно?» Сделал он комплимент. Руна улыбнулась. «Как вы думаете, сколько мне лет?» «Ну, 22, в крайнем случае 23». «36». Брови Тимофея взлетели на лоб. «Шутите?» «Нисколько. Мне и в самом деле 36». «Никогда бы не дал». «И не надо». Девушка прыснула. «Такая вот я везучая». «Где же вы работаете? Тренером?» «Скоро буду работать в институте, далеком от спорта». «В каком институте?» «МИФИ». «Серьезно?» — поразился Тимофей. «Не поверите, но я тоже там работаю, в лаборатории Eleven». Теперь уже удивилась Руна. «Правда? В лаборатории? Так меня и взяли туда специалистом по кибербезопасности. Я много лет работала в одной компании айтишником, имею опыт, но я еще не приступила к работе, в понедельник поеду устраиваться». «А вы кем работаете?» «Я физик. Веду программу испытаний РСИ. Недавно мы удачно провели эксперимент, и мне дали недельный отпуск». «Как все интересно получилось», — захлопала в ладоши Руна. «Я и представить не могла». «Да, как по заказу», — улыбнулся Тимофей. «Вы одна? Я имею в виду без мужа?» «Я не замужем». «Друг?» «О, друзей много, но как-то ни с кем не сложилось». «Прекрасно». Вырвалось у него. Покраснев, он попытался оправдаться. «Извините, я хотел пошутить». «Не извиняйтесь», — снова засмеялась она. «Я заметила ваш взгляд. Господь наградил фигурой, так что приходится терпеть. Не вы первые обращаете внимание. Расскажите, чем занимается ваша лаборатория». Тимофей внутренне подобрался, помня о неразглашении секретов работы, но радость от того, что девушка не отказывается от продолжения знакомства, была больше. К тому же она и работать собиралась в лаборатории, и осторожность уступила место желанию похвастаться успехами своей деятельности. Он с удовольствием начал рассказывать новой знакомой о смысле экспериментов с разверткой измерений, когда Валера принес им в специальном контейнере два мохито и мороженое. «О чем беседуете?» — осведомился он, подавая принесенное сначала Руне. «Благодарю», — сказала она, беря высокий стакан с зеленоватого цвета напитком. «Ваш друг так интересно рассказывает. Вы тоже работаете с ним в лаборатории?» Валера сел рядом с Тимофеем. «Нет, я и в самом деле работаю с судебным приставом». «До этого он служил в спецназе», — сказал Тимофей. «Тут-то я удивилась, как он ловко справился с теми мальчиками. А с Тимом вы давно знакомы?» «Да уж порядочно. Познакомились в ковид-госпитале 2 года назад и с тех пор...» «Поняла. А я не болела». Признание прозвучало как сожаление. «Хотя почти все мои друзья переболели этим новым японским штаммом. Говорят, что он был создан искусственным путем. «Вполне допускаю», — кивнул Валера. «И здесь возникает серьезный нравственный момент. Какова мера ответственности ученых, создающих смертельно опасные вирусы? Они что, все без исключения не понимают, что их изделие будет убивать людей?» «Им интересно», — сказал Тимофей неуверенно. «Интересно убивать?» «Работать над сложной проблемой, искать новые пути». «Вот поэтому таких исследователей я бы и стрелял в первую очередь, чтобы остальные задумались о результате своих научных изысканий». «Вы очень категорично», — улыбнулась Руна. «Каким уродился?» «А почему бы нам не пойти в кафешку?» — предложил Тимофей, не желавший расставаться с ней. «Попозже», — согласилась девушка. «Позагораем, я кое-что почитаю, и когда начнется жара, можно будет посидеть в кафе». Каждое ее движение было таким соблазнительным, что у Тимофея невольно напрягался пресс, и он подумал, что ни за что не откажется от продолжения банкета, как бы это двусмысленно ни звучало. Температура воздуха начала повышаться, приближаясь к 30-градусной отметке, и Руна, полежав полчаса под лучами солнца, ушла, сославшись на какие-то неотложные дела, но записала номер мобильного Тимофея и оставила свой. «Так вы не возражаете посидеть в кафе?» — робко спросил молодой человек, проводив женщину до первых шалашей. «Можем в город съездить, посидеть в ресторане, у нас машина». «У меня тоже есть тачка», — сказала она с ноткой едва ощутимого превосходства. «Нет, в город не хочу, раз уж приехала на природу». «Хорошо, я тоже так считаю. Когда вам позвонить?» «Я сама перезвоню в районе 7 часов». Тимофей проводил ее взглядом, отмечая неотразимую плавность походки. Заметил, что мужчина на берегу озера тоже смотрит на Руну и порадовался, что он познакомился с ней первым. Валера встретил приятеля сакраментальным вопросом. «Запал, старый?» «Да, в общем», — смутился физик. «Я видел, как ты на нее смотришь. Нельзя так откровенно смотреть на девчонок, у них пропадает интерес». «Как я смотрю?» «Как кролик на удава. У таких красивых лохудр поклонников пруд пруди, что и отвращает их от большинства откровенных обожателей. Сдаются они только тем, кто с ними на равных». Валера критически оглядел Тимофея. «Ты мачо хоть куда, и она это оценила. Но, во-первых, тебе стоило бы научиться драться». «Не хочу я драться». «Не ради драки, а чтобы защитить и себя, и подругу. Во-вторых, не гляди на нее с покорностью вала, идущего на убой. Тогда у нее появится другой интерес — покорить тебя». «Не надо называть ее лохудрой», — пробормотал Тимофей. «Не буду», — согласился Грубин. «Хотя прическа у нее по большей части пацанская. Вы даже похожи. У тебя воронье крыло, и у нее крыло, разве что покрасивше». «Да ладно тебе». «Не, серьезно, вы будто у одного парикмахера стриглись». «Ну, что она тебе сказала?» «Позвонит в 7, сходим в местное кафе». «Тогда стоит забронировать столик, иначе пролетим, как солома над Парижем». «Вот и забронируй». «Здрасте. Он втюрился, а столик мне заказывать. Может, тебе еще и свечку подержать?» «Прекрати хохмить», — обиделся Тимофей. «Все, молчу, как рыба». Позагорав еще часок, оба вернулись в свой полусферический дом. Валера все же успел сходить на веранду кафе и договориться с администратором о столике, поэтому сидела небольшая компания прямо напротив озера с видом на заходящее солнце. Всего в этом открытом с трех сторон помещении располагались 6 столиков на 4 каждый, с 2 диванчиками приятного травяного цвета, и практически все они были заняты. Тимофей украдкой оглядел столики и облегченно вздохнул. Хулиганов, пристававших к Руни на пляже, среди сидящих не было. Поскольку здесь же можно было заказать кальян, от трех столов к сидящим прилетали не слишком приятные пряные запахи, и Тимофей с досадой поморщился, предпочитая свежие лесные ароматы. Одетая в белый костюмчик Руна заметила его мину. «Не любите кальян?» «На дух не переношу», — признался молодой человек, постаравшийся приодеться. На нем был льняной жакет серо-серебристого цвета и такие же штаны. Также он успел навести марафет, побрился, поправил прическу, подстриг ногти и смочил виски двумя каплями Фаренгейта. «Я тоже не люблю», — поддержал его Валера, так и ходивший весь день в летнем спортивном костюме. «По мне, лучше запаха свежескошенного луга ничего не существует». «А парфюм?» «Парфюм по его части», — Грубин кивнул на друга. «Но он хотя бы выбирает близкие к природным». «Да, Фаренгейт пахнет вкусно». Осмотрели меню, сделали заказ. Тимофей помнил наставление Валеры вести себя сдержаннее, но ничего не мог с собой поделать. Присутствие Руны действовало на него как наркотик. К удивлению физика, женщина заказала щавелевый суп, объяснив это тем, что проголодалась, добавив сырники. Сам физик предпочел бараньи ребрышки и греческий салат. Грубин же заставил весь стол закусками, салатами, грибами, нарезками сала и бекона, а также заказал баранье колено. Из вина взяли бутылку кьянти, отказавшись от шампанского. Руна его не любила. Выпили, оценив вкус вина. «Вкусно», — кивнула Руна. «Ничего», — согласился Валера. «Слабенькое». «Вы не любите крепких напитков?» «Я служил в спецгруппе, а там алкоголь противопоказан, но винцо позволить себе могу». «А где работала ваша группа?» «Везде», — ухмыльнулся Грубин. «По России, от Владивостока до Калининграда». «Расскажете?» «Да нечего рассказывать. Служба как служба. Это вот у него работа интересная. Тим, расскажи про свои измерения». «Да-да», — обрадовалась женщина. «Меня предупредили, что лаборатория работает на переднем крае науки, но никаких подробностей не раскрыли. Что это вообще такое раскрытие измерений?» «Развертка», — поправил Тимофей. «Почему они свернуты?» «Перепугались, когда бабахнула вселенная», — фыркнул Валера. Руна недоверчиво посмотрела на Тимофея. «Он шутит?» «Вовсе нет», — покачал головой физик. «Разве что самую малость. На самом деле наша Вселенная рождалась в большом взрыве с 10 свернутыми в крошечные струны пространственными, точнее, континуумными измерениями, но лишь 3 из них развернулись при инфляционном расширении в макроструктуры, образовав объем нашей Вселенной, длина, ширина и высота». «Честно говоря, я троечник по физике». «Я сдал физику на 5, но тоже не все понимаю», — рассмеялся Валера. «Тим, лучше объясни на пальцах». Тимофей, воодушевленный искренним интересом Руны, сел на любимого конька и начал путешествие по теории рождения Вселенной, созданной Большим Взрывом 13 с лишним миллиардов лет назад по каким-то лекалам, предусматривающим 10 измерений. Заинтересовался рассказом и Грубин, несмотря на прежние беседы с другом на темы космологических теорий. Они с Тимофеем не раз обсуждали работу лаборатории, нестандартную даже по современным понятиям. Валера даже как-то спросил приятеля, обнаружив неплохую осведомленность о физических процессах. «Но ведь чтобы добраться до внутренностей элементарных частиц, типа бозона Хиггса, нужна огромная мощность. Адронный коллайдер в Швейцарии потратил на выбивание бозона гигаватты энергии. Значит, и для развертки струны измерения, как вы их там называете, квинтики?» «Структуры Калаби-Яу. Квинтики — это термин шефа». «Во-во. Уж Яу, так Яу. То есть, чтобы развернуть такой объект, который, наверное, по размерам меньше кварка, примерно 10 в минус 43 степени сантиметра». «Отпад? И ваша лаборатория имеет возможность тратить энергию, равную силе коллайдера?» «Нет, конечно», — ответил тогда Тимофей. «Просто проявились обходные пути, не требующие высоких энергий. Наш завлаб как раз и разработал метод, который назвал инвертированием каскада измерений с помощью вакуумных осцилляций. Генератор мы называем мерином». «Как?» «Сокращение от мерный инвертор». Вспомнив об этом лекцию, Тимофей начал с рассказа о недавнем эксперименте с разверткой 4-го измерения. «И ты видел его?» — перебил лектор Грубин. «Кого?» — не понял Тимофей. 4-е измерение». Физик смущенно потрогал переносицу. Другие измерения невозможно увидеть с помощью человеческого зрения. Это же не световые лучи. Но глаза отреагировали на полевые лакуны, как на колебания воздуха и предметов, и я даже разглядел собственный желудок изнутри, хотя не сразу понял, что вижу. Ты же только что сказал, что другие измерения увидеть невозможно. Наше зрение работает в трехмерье, реагируя на световой диапазон электромагнитных волн и определяя объем видимого пространства. Другие измерения не являются пространственными, поэтому глаз их не увидит. Возможно, лишь сопутствующие ощущения. Вот я их и воспринимал. «Тогда вы экстрасенс», — воскликнула Руна. «Да какой я экстрасенс?» — махнул рукой Тимофей. «Разве что более нервный, чем нормальные люди». Грубин перестал есть. «Если первые три измерения выявляют пространственный объем, то что представляет собой четвертое? Чему оно соответствует?» «По идее Мирона Юльевича, четвертая квинтика дает дополнительный вектор объема, позволяющий видеть объект сразу со всех сторон и изнутри». «Это как мы видим двумерников?» «Примерно». «Что такое двумерники?» — спросила Руна. «Представьте себе двумерную вселенную, бесконечную плоскость, которая населена плоскими существами, двумерниками. Мы можем смотреть на плоскость с высоты третьего измерения, но двумерники видеть и чувствовать нас не смогут. Так и для существ четырехмерного континуума будут доступны направления, недоступные нам, трехмерникам». «Поняла. Никогда ни с кем не беседовала об этом. А что такое пятое измерение?» «Шеф разработал теорию физического перехода вакуума при развертке пятого измерения, запускающий процесс интегрального расширения Вселенной». Валера покачал головой, снова берясь за вилку. «Это что же, новая инфляция, что ли?» «Простите?» — наморщила лоб женщина. «Ну, инфляция — это сверхбыстрое расширение», — сказал Валера. «Чего?» «Это процесс ускоренного расширения Вселенной», — пояснил Тимофей. «Он идет и сейчас, хотя и не такими темпами, как при рождении Вселенной. Но развертка пятерки все же не инфляция. При ней радиус действия силы становится бесконечным, а плотность темной энергии локально достигает нулевого значения». «Как мы это увидим?» «Как изменение возможностей психического воздействия на пространство, связанного с распадом нелокальности». «А попроще?» — скривил губы Валера. «Что такое нелокальность?» «Пожалуйста. Время должно будет рваться на куски». Слушатели переглянулись. Руна смотрела недоверчиво, словно Тимофей неудачно пошутил, и он добавил не без удовольствия. «Это моя гипотеза. Я даже намереваюсь посчитать варианты ветвления времен». «Очень необычно», — призналась Руна. «Хотя вам, наверное, придется подумать и о масштабах процесса, чтобы он не вырвался из-под контроля». Тимофей вспомнил страшноватую карусель интерьера лаборатории и путешествие по собственному телу во время эксперимента. Поежился. «Бункер хорошо защищен». «Уверены, что вами соблюдены гарантии безопасности?» «Вот вы и займетесь безопасностью», — сказал Тимофей. «Как айтишник». «Давайте выпьем за это», — предложил Валера, наливая вино. «Я имею в виду безопасность». Подняли бокалы.